Опередивший время. Явление, на которое мы раньше взирали как на чудеса, явление, которое трудно было объяснить, теперь мы видим в ином свете. Искровой разряд в индукционном кольце, светимость лампы накаливания, проявление механических сил потоков и магнитов теперь уже не остаются вне пределов нашего понимания. Вместо прежнего непонимания, наблюдая за их действием, наш ум предлагает простое объяснение. И хотя по поводу их конкретной природы мы имеем лишь гипотезы, тем не менее уверены, что истина не сможет оставаться скрытой, и инстинктивно чувствуем, что близится время понимания. Мы все еще восхищаемся этими прекрасными явлениями, этими странными силами, но мы более не беспомощны. Никола Тесла. На своих лекционных демонстрациях Тесла любил прохаживаться по сцене в пробковых изолированных ботинках, ступая по рекам эфирного электричества, создаваемым клубками оголенных проводов, подключенных к катушкам Теслы. Обширный зал парижского выставочного манежа заполнен до отказа. Зрители с нетерпением ждут появления американского электрического мага, как писала Фигаро. Но вот русский свет больших ламп Яблочкова медленно меркнет, и на сцене появляется необычная фигура. Очень высокий, на изолирующих пробковых ходулях ботинках, и худой, во фраке и мерцающем искрами галстуке, маг электричества Никола Тесла. Опыты следуют один за другим, крутятся, рассыпая молнии, колеса разрядников. Жужжа разбрасывают искры причудливые катушки Теслы. В руках изобретателя загораются таинственным голубым светом никуда не подключенные лампы. Публика постоянно ахает и разражается аплодисментами, переходящими в овации. Мало кто знал, сколько труда и упорства требовали эти безупречно поставленные демонстрационные эксперименты. Десятки раз ученый повторял каждый опыт, добиваясь безукоризненной зрелищности физических эффектов. Как поэт добивается красоты и точности рифмы. Кроме того, будучи истинным творцом, Тесла не терпел повторов, и каждое его выступление содержало новые, поражающие воображение элементы. Как постановщик своих электрических представлений, он выступал в разных ролях — и конструктора, и инженера, и техника-сборщика. Прогресс человечества неотъемлемо связан с изобретением. Это важнейший продукт его творческой мысли. Его конечной целью является полное покорение материального мира разумом, использование сил природы на благо человека. Это сложная задача изобретателя, которого часто не понимают и недооценивают. Но все эти неприятности он с лихвой компенсирует удовольствием от осознания своей власти и принадлежности к тому привилегированному слою, без которого человечество давно бы уже пало в бесплодной борьбе с безжалостной стихией. Что касается меня, то я уже в полной мере испытал это величайшее наслаждение, так что в течение многих лет моя жизнь была полна нескончаемого восторга. Никола Тесла. Дневники. До сих пор вызывает восхищение разнообразие интересов изобретателя. Так в его неповторяющихся демонстрациях можно было встретить, по терминологии Теслы, сияющие перистые кисти электрических разрядов в вакуумированном баллоне. Сейчас мы это называем свечением канала пучка электронов в плазме ионизированных атомов газа электронной лампы. В других опытах угадывались принципы действия бетатрона, ускорителя электронов. При этом Тесла вплотную подошел к созданию циклотрона, разгоняющего изолированные атомы электричества до невообразимых скоростей. В числе других гениальных задумок изобретателя можно найти описание космических лучей, радиоэлектронные лампы, рентгеновское излучение, полученное задолго до рентгена, плазмохимические приборы, ну и, конечно же, разнообразнейшие флуоресцентные лампы. На своих демонстрациях изобретатель больше всего говорил о загадочном очаровании электричества и магнетизма. Их сущность кажется двойственной, уникальной по сравнению с другими силами природы, а их притяжение, отталкивание и вращение вызывает интригующее и возбуждающее умственное воображение мысли. Больше всего Тесла гордился своей беспроводной и безэлектродной газоразрядной лампой. Он любил демонстрировать окружающим передвижение таких ламп в любые уголки помещения, шокируя зрителей тем, что лампы продолжали гореть. Тесла никогда не пытался найти лампам коммерческое применение. Однако их все же продолжают исследовать, и до сих пор на них получают патенты. В своих демонстрационных лекциях Тесла никогда не забывал упомянуть своих предшественников, начиная с Фарадея и Максвелла. Демонстрируя разнообразные вакуумные баллоны и колбы, он всегда отмечал, что обязан Уильяму Круксу, который в 1870 году сконструировал электронную лампу с двумя парами электродов внутри. Конечно, больше всего внимания изобретатель уделял эффектам, достигаемым благодаря переменным токам высокой частоты и высокого напряжения. «Мы наблюдаем, как проявляется энергия переменного тока, проходящего по проводу, не столько в проводах, сколько в окружающем пространстве. Довольно удивительным образом, принимая свойства тепла, света, механической энергии и, что поражает более всего, даже химического сродства. Вот подключенная лампочка, подвешенная на проводе. Я сжимаю ее, и выступающая платиновая пуговка сильно раскаляется. А здесь другая лампа, присоединенная к подводящему напряжение проводу. Если я дотрагиваюсь до ее металлического цоколя, она заполняется интересным многоцветным фосфорицирующим сиянием. В последнее время многие энтузиасты пытаются восстановить показательные эксперименты великого изобретателя. Вот я стою на изолированной платформе и привожу свое тело в контакт с одним концом вторичной обмотки электрического реактора. И вы видите потоки света, пробивающиеся с его дальнего конца, который приведен в состояние сильной вибрации. Еще раз я присоединяю эти две пластины из металлической сетки к концам обмотки электрического реактора. И вы видите великолепный разряд, принимающий форму сияющих потоков света. Тесла всегда подчеркивал, что большинство его изобретений родилось с помощью его незаменимого электрического реактора переменного поля разрядов. Любопытно, но изобретатель никогда не давал детальную схему действия своего реактора, мотивируя это тем, что с его помощью можно подойти к созданию лучей смерти. Главный образ, который Тесла постоянно преподносил своим слушателям в качестве исчерпывающего объяснения всех своих поразительных опытов, был прост, но таинственен. «Это все», — как говорил исследователь, «наполненный энергией светоносный электрический эфир». Например, он демонстрировал двигатель на одном электропроводе. Второй контакт был присоединен к эфирному пространству. При этом изобретатель рассказывал о создании электропланов с двигателями, работающими совершенно без проводов. А однажды он презентовал аудитории проект своего ракетоплана ионолета, черпающего энергию прямо из глубин космоса. Вполне возможно, что такие беспроводные электродвигатели, как их можно назвать, могут заряжаться энергией на значительных расстояниях благодаря электропроводности разряженного воздуха. Переменный ток, особенно высокочастотный, с поразительной легкостью проходит даже через чуть разряженный газ. А ведь вверху воздух разряжен. Чтобы подняться на несколько миль в космос, конечно, требуется преодолеть некоторые трудности. Преимущественно механической природы. Нет сомнения, что благодаря высоким частотам и масляной изоляции светящиеся электрические разряды могут распространяться на многие мили в разряженном воздухе. И путем такой передачи электричества через огромные расстояния двигателями, мощностью в несколько сотен лошадиных сил, или лампами, можно управлять из стационарного источника. У нас не будет необходимости передавать энергию таким способом. Нам совсем не надо будет передавать энергию. Еще до того, как минует несколько поколений, наши механизмы будут приводиться в движение силой, доступной в любой точке Вселенной. Эта идея не нова. Мы встречаем ее в чудесном мифе об Антее, который получал энергию от Земли. Мы встречаем ее среди глубоких рассуждений одного из ваших блестящих математиков. Во всем космосе есть энергия. Кинетическая — это энергия или статическая? Если она статическая, то наши надежды напрасны. Если кинетическая, и мы знаем, что так оно и есть, то это просто вопрос времени, когда люди смогут подключать свою технику к механизму природы. Проследить деятельность Теслы в этот период просто невозможно. Кажется, будто он одновременно присутствует везде, работая в нескольких перекликающихся и взаимосвязанных областях, но всегда с электричеством. Таинственной материей — основой его исследований. Для него электричество было скорее жидкостью с трансцендентными силами, которые снисходят до подчинения физическим законам, но никак не потоком дискретных частиц или волновых пакетов, послушных законам механики, как это принято в современной теории. В это же время изобретатель продолжал совершенствовать свои генераторы переменного тока, выпуская их с известным промышленником Вестингаузом на совместном предприятии Westinghouse Electric. Тесла также продолжал вести яростную идеологическую войну со сторонниками постоянного тока, возглавляемыми Эдисоном, и разрабатывать уникальные радиоуправляемые модели транспортных средств. Он постоянно участвовал в работе различных форумов и выставок, где его экспозиция с действующими приборами и оборудованием производила фурор.